Глава 4. Оливеру предложили другое место, и он впервые выступает на жизненном поприще. Если молодому человеку из аристократической семьи не могут обеспечить выгодной должности по завещанию, дарственной или купчей, то его принято отправлять в плавание. Подражая столь мудрому и спасительному примеру, члены совета принялись обсуждать, уместно ли будет сопроводить Оливера Твиста на какое-нибудь маленькое торговое судно, отправляющееся в превосходный, гибельный для здоровья порт. Это казалось наилучшим из всего, что только можно было с ним сделать. Как-нибудь после обеда шкипер, находясь в игривом расположении духа, по всей вероятности, засечет его до смерти или проломит ему череп железным ломом. И та, и другая забава является, как многим известно, излюбленным и повседневным развлечением джентльменов этого рода. Чем дольше члены совета рассматривали данный случай с упомянутой точки зрения, тем больше разнообразных преимуществ открывалось им в задуманном плане. И они пришли к решению, что единственный способ облагодетельствовать Оливера – безотлагательно отправить его в плавание. Мистера Бамбла послали предварительно навести справки с целью отыскать какого-нибудь капитана, которому нужен кают-юнга, не имеющий друзей. И Бамбл возвращался в работный дом сообщить о результатах своей миссии. Как вдруг встретил у ворот мистера Саурбери, приходского гробовщика. Мистер Саурбери был высоким, сухощавым, ширококосным человеком в поношенном черном костюме, в заштопанных бумажных чулках, тоже черного цвета, и таких же башмаках. Физиономия его не было от природы предназначено для улыбки. Но, в общем, ему не было чуждая профессиональная веселость. Походка была у него эластичная, а лицо выражало искреннее удовольствие, когда он подошел к мистеру Бамблу и сердечно пожал ему руку. «Вы понимаете, я снял мерку с двух женщин, умерших сегодня ночью, мистер Бамбл», — сказал гробовщик. «А, вы сколотите себе состояние, мистер Саурбери!» отозвался Бидл, запуская большой и указательный пальцы в протянутую ему гробовщиком табакерку. «Это была искусно сделанная маленькая модель гроба. Уверяю вас, вы сколотите себе состояние, мистер Саурбери!» повторил мистер Бамбл, дружески похлопав гробовщика тростью по плечу. «Вы полагаете...» сказал гробовщик таким тоном, как будто он и признавал, и оспаривал возможность такого события. «Вы понимаете, совет назначил очень низкую цену, мистер Бамбл». «Да и гробы невелики», — ответил Бидл, позволив себе улыбнуться не больше, чем это подобало важному должностному лицу. Мистера Саурбери это очень позабавило, что было вполне понятно, и он смеялся долго и неудержимо. «Ну что ж, мистер Бамбл», — произнес он наконец, «нельзя отрицать, что с тех пор, как введена новая система питания, гробы стали чуточку поуже и пониже, чем в былые времена. Но, понимаете ли, должны же мы получать какую-нибудь прибыль, мистер Бамбл. Сухое, выдержанное дерево стоит недешево, сэр, а железные ручки пересылают по каналу из Бирмингема». «Так-то оно так», — сказал мистер Бамбл. «Каждое ремесло требует затрат. Конечно, дозволительно получать честный барыш». «Разумеется», — подтвердил гробовщик. «Если я не получаю барыша на той или другой статье, ну что ж, в конце концов, я свое наверстаю». «Вот именно», — сказал мистер Бамбл. Однако я должен сказать, продолжал гробовщик, возвращаясь к размышлениям, прерванным Бидлом. Однако я должен сказать, мистер Бамбл, что есть одно немаловажное затруднение. Понимаете, чаще всего умирают люди тучные. Те, что были лучше обеспечены и много лет платили налоги, чахнут в первую очередь, когда попадают в работный дом. И разрешите вам сказать, мистер Бамбл, что 3-4 дюйма, превышающие норму, не шуточная потеря, в особенности, если приходится содержать семью, сэр. Так как мистер Саурбери произнес эти слова с негодованием, вполне простительным, обиженного человека, и так как мистер Бамбл почувствовал, что в них кроется нечто предусудительное для части прихода, сей последний джентльмен почел нужным заговорить о другом. Мысли его были заняты главным образом Оливером Твистом, и как раз о нем он-то и заговорил. «Кстати, а не знаете ли вы кого-нибудь, кому был бы нужен мальчик, который в настоящее время является обузой, я бы сказал, жорновым на шею прихода? Между прочим, выгодные условия, мистер Саурбери, очень выгодные». С этими словами мистер Бамбл коснулся тростью объявления, висевшего над его головой, и три раза отчетливо ударил по словам 5 фунтов, которые были напечатаны гигантскими буквами романским шрифтом. Ах, бог ты мой! — воскликнул гробовщик. — Какое совпадение, вы понимаете? Да ведь я об этом и хотел с вами поговорить. И знаете ли, боже мой, какая красивая пуговица, мистер Бамбл! Я до сей поры не обращал на нее внимания. — Да, мне тоже кажется, что она не дурна, — промолвил Бидл, горделиво бросив взгляд на большие бронзовые пуговицы, украшавшие его шинель. — Помню, я впервые надел ее, чтобы присутствовать на следствии о том разорившемся торговце, который умер в полночь у подъезда. Припоминаю, сказал гробовщик. Присяжные еще вынесли решение. Умер от холода и отсутствия самого необходимого для поддержания жизни. Не правда ли? Мистер Бамбл кивнул головой. Да, и они как будто вынесли специальный вердикт, продолжал гробовщик, присовокупив, что если бы чиновник по надзору за бедными... Это вздор, чепуха, перебил Бидл. Если бы совет прислушивался к тем глупостям, какие говорят эти невежды присяжные, у него было бы дело по горло. Истинная правда, согласился гробовщик. По горло? Ох, присяжные, продолжал мистер Бамбл, крепко сжимая трость, ибо такая у него была привычка, когда он сердился. «Присяжные! Это же невежественные, пошлые, жалкие негодяи!» «О, верно, верно!» — подтвердил гробовщик. «Философии и политической экономии они смыслят вот сколько!» — сказал Бидл, презрительно щелкнув пальцами. «Именно так!» — подтвердил гробовщик. «Я их презираю!» — сказал Бидл, весь побагровев. «Я тоже!» — присовокупил гробовщик. «И вы знаете, мне бы только хотелось, чтобы эти независимые присяжные попали к нам в дом на 1-2 недельки», — сказал Бидл. «Правила и порядок, введенные советом, быстро бы их усмирили». «Ух, однако оставим-ка их в покое», сказал гробовщик. Мистер Бамбл снял треуголку, вынул из стулья носовой платок. Он разозлился, и пот выступил у него на лбу. Вытер лоб, снова надел треуголку и, повернувшись к гробовщику, сказал более спокойным тоном. «Ну ты как же насчет мальчика?» «Ну, знаете ли, мистер Бамбл, — отозвался гробовщик, — вы знаете, я плачу немалый налог в пользу бедных». «Не? Ну и что же?» «А вот что. Хе-хе. Я думал, что если я столько плачу в пользу бедных, то, стало быть, имею право извлечь из них как можно больше, мистер Бамбл. И мне кажется, я сам возьму этого мальчика». Мистер Бамбл схватил гробовщика под руку и повел его в дом. Мистер Саурбери в течение 5 минут договаривался с членами совета, и было решено, что Оливер отправится к нему в тот же вечер на пробу. Это означало следующее. Если хозяин после короткого испытания убедится, что может, не слишком заботясь о питании мальчика, заставить его изрядно работать, он вправе оставить его у себя на определенный срок и распоряжаться им по своему усмотрению. Когда маленького Оливера привели в тот же вечер к джентльменам и объявили ему, что он сегодня же поступает в услужение гробовщику, а если он вздумает пожаловаться на свое положение или когда-нибудь вернуться в приход, его отправят в плавание, либо прошибут ему голову. Оливер высказал так мало волнения, что все единогласно признали его закоснелым юным негодяем и приказали мистеру Бамблу немедленно его увести. Вполне естественно, что члены совета должны были скорее, чем кто-либо другой, прийти величайшее и добродетельное изумление и ужас при малейших признаках бесчувственности со стороны кого бы то ни было. Но в данном случае они несколько заблуждались. Дело в том, что Оливер отнюдь не был бесчувственным. Пожалуй, он даже отличался чрезмерной чувствительностью, а в результате дурного обращения был близок к тому, чтобы стать тупым и угрюмым до конца жизни. В полном молчании он принял известие о своем назначении, забрал свое имущество. Его не очень трудно было нести, так как оно помещалось в пакете из оберточной бумаги, имевшим 0,5 фута длины, 0,5 фута ширины и 3 дюйма толщины. Надвинул шапку на глаза и, уцепившись за обшлаг мистера Бамбла, отправился с этим должностным лицом к месту новых терзаний. Сначала мистер Бамбл вел Оливера, не обращая на него внимания и не делая никаких замечаний, ибо Бидл высоко держал голову, как и подобает Бидлу. А так как день был ветреный, маленького Оливера совершенно скрывали полы шинели мистера Бамбла, которые развивались и обнажали во всей красе, жилет и короткие коричневые плюшевые штаны. Но, приблизившись к месту назначения, мистер Бамбл счел нужным взглянуть вниз и убедиться, что мальчик находится в должном виде, готовый предстать перед новым хозяином. Так он и поступил, скроив надлежащую мину, милостивую и покровительственную. «Послушай, Оливер, — сказал мистер Бамбл, — сдвиньте-ка шапку на лоб, сэр, и поднимите голову». Хотя Оливер тотчас же исполнил приказание и свободной рукой быстро провел по глазам, но когда он поднял их на своего проводника, в них блестели слезинки. Мистер Бамбл сурово посмотрел на Оливера, и как раз в это время слезинка скатилась по щеке. За ней последовала еще и еще одна. Ребенок сделал неимоверные усилия, но оно ни к чему не привело. Вырвав у мистера Бамбла свою руку, он обеими руками закрыл лицо и заплакал. А слезы просачивались между подбородком и костлявыми пальцами. «Ах, вот как!» — воскликнул мистер Бамбл, останавливаясь и бросая на своего питомца злобный взгляд. «Вот как! Из всех неблагодарных и испорченных мальчишек, каких мне случалось видеть, ты, Оливер, самый!» Мальчик прижал руку к сердцу и со слезами, вызванными неподдельным горем, посмотрел в лицо спутнику. Мистер Бамбл с некоторым удивлением встретил жалобный, беспомощный взгляд Оливера. Раза 3-4 хрипло откашлялся и, пробормотав что-то об этом надоедливом кашле, приказал Оливеру осушить слезы и быть хорошим мальчиком. Затем он снова взял его за руку и молча продолжал путь. Когда вошел мистер Бамбл, гробовщик, только что закрывший ставни в лавке, делал какие-то записи в приходно-расходной книге при свете унылой свечи, весьма здесь уместной. «У-у-у-у», — сказал гробовщик, оторвавшись от книги и не дописав слова. «Это вы, мистер Бамбл?» «Я самый, мистер Саурбери», — отозвался Бидл. «Ну вот, я вам привел мальчика». Оливер поклонился. «Так это и есть тот самый мальчик?» — спросил гробовщик, подняв над головой свечу, чтобы лучше рассмотреть Оливера. «Миссис Саурбери, будь так добра, зайди сюда на минутку, дорогая моя». Из маленькой комнатки позади лавки вышла миссис Саурбери. Это была невысокая, тощая, высохшая женщина с ехидным лицом. «Милая моя», — почтительно сказал мистер Саурбери, «это тот самый мальчик из работного дома, о котором я тебе говорил». Оливер снова поклонился. «Ах, боже мой!» — воскликнула жена гробовщика. «Какой он маленький!» «Он и в самом деле маленький. Этого нельзя отрицать», — согласился мистер Бамбл, посматривая на Оливера так, словно тот был виноват, что не дорос. «Но он подрастет, миссис Саурбери. Он непременно подрастет». «Да что говорить», — с раздражением отозвалась эта леди. «Подрастет на наших хлебах. Я никакой выгоды не вижу от приходских детей. Их содержание обходится дороже, чем они сами того стоят. Но мужчины всегда думают, что они все знают лучше нас. Ну, ступай вниз, мешок с костями». С этими словами жена гробовщика открыла боковую дверь и вытолкнула Оливера на крутую лестницу, ведущую в каменный подвал. Сырой и темный, служивший перед дверием угольного погреба и носивший название кухни. Здесь сидела девушка, грязно одетая, в стоптанных башмаках и дырявых синих шерстяных чулках. «Шарлотт», — сказала миссис Саурбери, спустившаяся вслед за Оливером, «дайте этому мальчику остатки холодного мяса, которые отложены для трипа. Надеюсь, мальчик не настолько привередлив, чтобы отказываться от них». «Верно, мальчик?» У Оливера глаза засверкали при слове «мясо». Он задрожал от желания съесть его и дал утвердительный ответ, после чего перед ним поставили тарелку с объедками. «Хотел бы я, чтобы какой-нибудь откормленный философ, в чьем желудке мясо и вино превращаются в желчь, чья кровь холодна, как лед, а сердце железное, так вот хотел бы я, чтобы он посмотрел, как Оливер Твист набросился на изысканные яства, которыми пренебрегла бы и собака. Хотел бы я, чтобы он был свидетелем того, с какой жадностью Оливер, терзаемый страшным голодом, разрывал куски этого мяса. И еще больше мне хотелось бы увидеть, как этот философ с таким же наслаждением поедает такое же блюдо». «Ну что ж», — спросила жена гробовщика, когда Оливер покончил со своим ужином. Она следила за ним в безмолвном ужасе, с тревогой предвидя, какой будет у него аппетит. «Кончил?» Не видя поблизости ничего съедобного, Оливер ответил утвердительно. «Ну так ступай за мной», — сказала миссис Саурбери, взяв грязную, тускло горевшую лампу и поднимаясь по лестнице. «Твоя постель под прилавком. Надеюсь, ты можешь спать среди гробов. Но, впрочем, это не важно, потому что больше спать тебе негде. Иди. Не оставаться же мне здесь всю ночь». Оливер больше не мешкал и покорно пошел за своей новой хозяйкой.